Смотрели на меня умные карие глаза. «Ну что ты глазеешь на меня? Я же у тебя их не съем. Хочешь, дам тебе еще два яблока?» Она опустилась на колени и, роясь в куче грязных чулок, говорила поспешно. «Спряталась здесь, а то эти чертовы девчонки шуруют даже по матрасам. От них ничего уже не укроешь. На, вот!» «Я возьму одно», – великодушно сообщила я. «А второе съешь сама». И, протягивая руку за яблоком, я спросила с любопытством. «Но ты скажи мне, зачем тебе ленточки? Ведь ты никуда, кроме вечерней школы, не ходишь». «Посмотрите на нее!» – крикнула Гелька, багровея от злости. «Взяла яблоко и еще раз глагольствует. Убирайся отсюда! Может быть, ты помчишься скорее насплетничать сестричке Модесте?» Она вытолкнула меня за дверь и, высунув голову, крикнула вдогонку на весь коридор. «Подавись своими лентами! Вон сестра Модеста приготовила тебе сюрприз! Радуйся! Да не забудь свои ленточки прицепить!» Я никак не могла понять, почему мой невинный вопрос так разозлил Гельку. Что же касается сюрприза сестры Модесты, то он не заставил себя долго ждать. «Пойдешь, Наталья, в сарай?» Наберешь там два ведра опилок, сбрызгнешь их хорошенько водой и отнесешь в старый костел, сказала мне сестра Модеста. Когда я с ведрами в руках переступила порог костела, она добавила: «Твои обязанности взяла на себя Юася, а тебе с нынешней субботы поручается уборка костела. Утром в воскресенье здесь будет совершаться богослужение для членов Марианской Содолиции из мужской и женской гимназии. Ты как следуешь выколотишь ковер, дорожки и половики, потом тщательно засыплешь пол мокрыми опилками и подметешь его. Двух ведер опилок не хватит на весь пол. Ты должна будешь принести из сарая еще ведра 4 или 5. Заскоблишь грязь под скамейками и в притворе. Вот тут вот есть две фланелевых тряпки. Одна из них для вытирания пыли со скамеек, а другая – с алтаря. Подсвечники снимешь и вычистишь. Если хватит времени, возьми из кладовки лестничку и протри окна. Цветы для украшения алтаря принесет Зося, астры для Божьей Матери, а остальные на боковые алтари. Завтра перед началом богослужения раздуешь кадила и застелишь ковриком из нашей часовни клинчник для ксенза катехеты». Сестра Модеста опустилась перед алтарем на колени, коснувшись челом пола, затем поднялась и вышла шумя рясой. Я осталась одна. Костелик был бедненький, небольшой, сооруженный из грубо отесанных бревен. Я принялась за работу. В голове у меня бродили мысли о тех временах, когда гуралы прикуривали свои трубки от лампадок, горящих перед алтарем. Об этих далеких временах мне рассказывала в детстве бабка. А теперь я знала, все было по-другому. Гуралы, которых тоже коснулась цивилизация, по воскресным дням наряжали свои лучшие праздничные костюмы, ходили в парафиальный костел на великую литургию, а после богослужения собирались при дорожной корчме и, напиваясь до чертиков, громко буянили. Уборка костелика оказалась значительно более тяжелой работой, чем я предполагала. Скрученные в трубки ковер и дорожки я выволокла на траву и, хорошенько вытряхнув их, снова водрузила на место. При этом я порядком намучилась и запыхалась. Но все-таки, присев на корточки, я начала выскабливать под скамейками грязь, которая уже основательно засохла. От этой работы у меня занемела шея, разболелись позвоночник и плечи. Время от времени я со страхом поглядывала на пол, усыпанный опилками. Боже милостивый, и когда я со всем этим управлюсь? Наверное, не меньше 8 ведер грязи придется вынести в мусорную яму, которая не близко. А подметание всего пола, а вытирание алтаря. Когда же я успею вычистить подсвечники и повтыкать цветы в вазы? Уже смеркалось, когда я, чувствуя онемение во всем теле, вылезла из-под скамеек и метлой начала очищать от опилок пол. Я сметала опилки в угол в одну кучу, когда в дверь просунула голову сестра Модеста. «Наталья, поторопись, ты должна с Владкой отнести помои свиньям». «Как я могу поторопиться?» – крикнула я со слезами на глазах. «Здесь только грязи. Когда я все это уберу? Да к тому же я еще не вычистила подсвечники и не вытерла пыль на алтарях. Пусть бы кто-нибудь из девочек пришел мне на помощь». Монахиня минуту помолчала, словно обдумывая мои слова, а потом, выходя из двери, решительно сказала: «Сама справишься. Я пришлю тебе с Уаськой две свечки. Да будь поосторожней, не оброни огня». И вот передо мной два желтых, беспрерывно колеблющихся огненных лепестка и мрак, наползающий из всех углов. Слышны какие-то шорохи вдоль стен. Руками, ногами, метлой, чем только было возможно, выгребала я опилки, которые плотно прилипли к доскам пола и напоминали собой толстое влажное покрывало. 7 часов, 8 часов, 9. Какое-то отчаянное чувство одиночества. Кругом никого. Только старые трухлявые балки, шум деревьев долетает со старого кладбища, да холодный серп месяца заглядывает в окно. За моей спиной чуть поблескивает во мраке своей золотой ризой образ Ченстаховской Божьей Матери. Вдруг я услышала у входа какой-то шум. Обернулась. В дверях стоял стройный черноволосый паренек. Он сделал вперед несколько шагов, беспокойно оглядываясь по сторонам. Увидев меня, паренек бросился назад и сразу же исчез в ночной темноте, как спугнутый зверек. «Еще глядишь, кто-нибудь придет сюда, чтобы ограбить костел, да и убьет меня», – с тревогой подумала я. «Зачем заглядывал сюда этот парень?» На костельной башне часы пробили уже 10 часов, когда я, наконец, вынесла на свалку последнее ведро опилок. Проходя мимо главного здания, я заметила, что в столовой уже темно, но в нашей спальне, которая размещалась под самой крышей, еще светился огонек. Вытирая пыль с алтаря, я с горечью подумала, что сестра Модеста наверняка не побеспокоилась о том, чтобы оставить для меня ужин. А на ужин должна быть картофельная похлебка, заправленная квасом, и к ней ломтик хлеба. Сироты, конечно, воспользовались моим отсутствием и уничтожили мою порцию. Придется идти спать с пустым желудком. При мысли о том, что я потеряла ужин, мною овладело чувство обиды и переутомления. У меня появилось такое отвращение к уборке костела, что я присела на ступеньку алтаря, прикрыла лицо руками и расплакалась. «Что с тобой случилось?» Престыженно я вытерла глаза. «Ничего?» Сестра Модеста молча взяла готовый вот-вот погаснуть огарок свечи, подошла к алтарю и провела пальцем по минце. «Ты не вытерла пыль?» «Я вытирала». «Лжешь?» «Вытирала, только она вновь оседает. Да к тому же было темно. Может быть, как раз по тому самому месту, к которому сестра прикоснулась, я и не прошла с тряпкой». «Перестань, Наталья, выкручиваться. Меня своим враньем не проведешь». «Это сестра врет?» – воскликнула я вдруг в возбуждении. «Откуда может знать сестра, вытирала я или нет? А я вытирала, хотя еще и слишком мала для уборки костела. Его должны убирать и приводить в порядок старшие девушки, Сабина или Рузя. Однако сестра боится с ними ругаться, и потому взвалила на меня эту отвратительную обязанность». Я отскочила пораженная. Побледневшая с перекошенным от злости ртом лицо сестры Модесты наклонилась надо мною, зловеще шепча: «Ты что сказала? Отвратительная обязанность убирать костел для Иисуса Христа?» «А я делаю это вовсе не для Христа!» – крикнула я, заливаясь слезами. «Делаю это потому, что сестра мне так велела!» Сказав это, я сразу как-то успокоилась и с полным равнодушием отнеслась к пощечине, которую отвесила мне монахиня. Только потом, лежа на койке и пряча лицо в подушку, с горечью и страхом я размышляла над тем, что вступила на опасный путь противления злу и что уже не смогу сойти с него, потому что понуждает меня к этому сама сестра Модеста, по пятам следующая за мною с деревянными четками, воздетой к небу длани. В воскресенье я поднялась раньше обычного, чтобы закончить уборку алтарей и украсить их цветами. Девчонки, как всегда, по воскресеньям шли на молебен в монастырскую часовню. Но мне, уборщице старого костела, надлежало находиться в нем и во время молебна, который служился исключительно для Марианской содолицы обеих гимназий. Я взяла коврик, дымящееся кадило и побежала в сторону костела. От входа в костел и до самой калитки шпалерами стояли члены Марианской содолицы. С одной стороны парни, с другой девушки. И я хотела обойти их, пробраться в костел через резницу, но дверь, ведущая в нее, была закрыта изнутри. Два паренька из содолицы вежливо расступились, давая мне возможность пройти в костел вдоль двух шпалер. И я пошла. Да, мне пришлось идти между двумя рядами гладко причесанных, прилизанных юнцов в синих форменных костюмах с голубыми шарфами наподобие портупей и бледных панинок, одетых в снежно-белые блузки с серебристыми медалями содолицы на груди. Мне казалось, что дорога, отделявшая меня от входа в костел, никогда не кончится. Боже милостивый! Можно представить себе, как выглядела я в глазах всех этих членов содолицы, таких цветущих, благоухающих, кокетливо одетых и благочестиво ожидающих прибытия ксенза катехеты. Ехидные взгляды панинок и веселое оживление в обеих шеренгах сразу напомнили мне о моем жалком и смешном одеянии, о толстых черных чулках, порыжевших башмаках, о темно-буром в белый горошек фланелевом платьице, поверх которого надет парадный розовый передник, напоминающий своим фасоном монашескую рясу. Картина, способную вызвать насмешливую улыбку, дополняли косички, торчащие как две палки над самыми ушами, очки в деревянной оправе и коврик под мышкой. Наконец я добралась до костела. Ворвалась в него, захлопнула дверь и спиной подперла ее. Точно за мною гналась сотня людей, готовых вот-вот схватить и растерзать меня тут же на месте. Громкий смех развеселившейся содолицы проникал даже через стены костела. «Свиньи!» – подумала я, окидывая взглядом чистый пол, тщательно вытертые алтари и ковры, которые я выбивала в поте лица своего. «И для вас я все это делала!» Для вас старалась. А потом, когда звонки возвестили Санктус, когда министрант начал махать кадилом, которое я вручила ему в ризнице, когда сестра Модеста, вознеся к небу руки, всматривалась неземным взглядом в алтарь, когда прилизанные юнцы, перетянутые голубыми шарфами, и хрупкие панинки шли шеренгами к алтарю, опускались на колени, принимали причастие и возвращались на свои места, молитвенно сложив руки, я, спрятавшись в углу под хорами, сидела злая, насупленная и раздумывала о своей незавидной судьбе. Пусть будет, что будет. Пусть сестра Модеста запрет меня за непослушание в подвал, но убирать этот костел я больше не буду. Это воскресенье принесло мне и другую неожиданность. После обеда, когда я раздумывала, в какой бы угол получше спрятаться, чтобы спокойно почитать, на пороге появилась сестра Модеста. «Причешите волосы и вставайте парами». Подняться вверх по лестнице до памятника и вернуться обратно – это почиталось у нас за прогулку. Держась за руки, мы шагали по краю мостовой. На нас были празднично темно-бурые красные платья и розовые передники – прохожие, завидев нас, приостанавливались с усмешкой, а уличные мальчишки, шагая позади наших шеренг, громко орали «Монашки, букашки, сиротки, обормотки!». Возле почты стояла группа подростков. У каждого из них руки были засунуты в карманах, одна нога элегантно отставлена чуть в бок, глаза сощурены, во рту папироска. Презрительно глядя в нашу сторону, они ждали, когда мы поравняемся с ними. Стройный черноволосый паренек, стоявший впереди всех, был, как мне показалось, на кого-то похож. Но на кого? Этого я никак не могла вспомнить. «Ну, эти сейчас устроят», – подумала я с огорчением, когда мы оказались напротив почты. Шедшая впереди меня Рузя сохраняла полное спокойствие, шагая размашисто и солидно. Глаза у нее были опущены вниз, а в руках она мяла чистый платочек. Зато Гелька, судя по всему, находилась в удрученном состоянии. Запыхавшись от быстрой ходьбы, она как рыба жадно глотала воздух и всматривалась своими горящими глазами в толпу поджидающих нас подростков, особенно в того, стройного и черноволосого. Ее щеки то вспыхивали ярким румянцем, то бледнели, как снег. Стоявший с краю паренек собрал уже губы трубкой, намереваясь, видно, громко свистнуть, когда черноволосый положил ему руку на плечо и, повернувшись к своим товарищам, что-то негромко им сказал. Эффект этих нескольких слов был исключительный. Мы прошли мимо парней, не вызвав ни единого презрительного свиста и выкрика, в абсолютной тишине. Только глазами они испытующе скользили по нашим лицам. Удивленная их неожиданным миролюбием, я посмотрела на Гельку. Она шла с низко опущенной головой, крепко закусив губы. На глазах у нее блестели слезы. Я сочувственно вздохнула, начиная понимать, что творится в ее сердце. Бедняжка. Она переживала сейчас то же самое чувство стыда и унижения, которое испытала я, проходя между двумя рядами ехидно хихикающих членов Марианской Садолицы. Да к тому же она очень красива, красивее всех нас. И парни, которые жадно глазели на нас, не могли не обратить внимания на черные чулки и отвратительный передник. После прогулки, вечерняя в парафиальном костеле, возвращение в приют и 2 часа рекреации на свежем воздухе. «Теперь можете болтать», – сказала сестра Модеста, закрывая за нами дверь. Помнится, почему-то невеселой была эта рекреация. Наступали сумерки. Девчонки, сложив руки на передниках, сидели в молчании, как истомленные недельной работой хозяйки из городских предместий сидят на заваленках своих домов по воскресным дням. Не знаю, о чем думала каждая из них. Может быть, и вовсе ни о чем не думали они, а только хотели спокойно посидеть наедине с сумерками, с хорошей сентябрьской погодой, с угасающим за лесом днем. Может быть, им доставлял удовольствие запах зелени, наплывавший с кладбища. А может быть, любуясь последними лучами заходящего солнца, они мечтали о хорошем ужине, чистой постели, о платье, которого не надо будет стыдиться. Гелька негромко посвистывала сквозь зубы. Сабина и Оася шептались между собой. Рузя, прикрыв глаза, дремала, покачиваясь из стороны в сторону. Над горизонтом погасли последние отсветы зашедшего солнца. Костел, кладбище и монастырь погрузились в густую сизую мглу. Замолкли шепоты, только время от времени кто-либо из девчат громко вздыхал. «Боже, милостивый отец наш!» Рузя, не открывая глаз и не переставая покачиваться из стороны в сторону, затянула в полголоса какую-то печальную мелодию, в которой звучали мольба о хорошей погоде, словно над землей, по которой мы ходили, никогда не светило солнце. «Взгляни на людское племя, пошли нам погоду на землю». Ей тихонько подпевали девчата. «Назад, по местам!» Как выстрел раздался за нашими спинами сердитый голос. «Время рекреации давно уже кончилось. Приготовьтесь к молитве». Сироты вздрогнули от неожиданности. Кто-то чертыхнулся. В глубоком молчании вставали мы вновь парами, чтобы идти на молитву. Пришел октябрь. Вокруг монастыря образовалось море липкой, густой грязи. Моросил дождь. В нашей спальне на полу стояли тазы и ведра, в которые капала вода из дырявого во многих местах потолка. Глина, грязь и песок, нанесенные в костел верующими, присохли к полу и образовали слой толщиной в несколько сантиметров. Дрожа от страха и еле выговаривая слова, я обратилась к сестре Модесте с просьбой освободить меня от обязанности делать уборку в старом костеле. Сестра Модеста выслушала меня с бесстрастным видом, и я ушла, несолоно хлебавши. И вот в одну из суббот я сидела на ступеньке алтаря, штопая ковер, когда в костел вошла сестра Модеста. Она внимательно осмотрела пол и, ставя свечу на скамейку, сказала: «Доски надо выскрести. Было бы просто грешно заставить ксенза вдыхать всю эту пыль. Мытье пола займет у тебя не больше времени, чем заметание его сопилками. Ты только не жалей воды». Мне моментально представился длиннейший путь от крана через сени, коридор, лестницу, двор и лужайку к костелу. «Так я сама должна таскать воду?» Монахиня широко раскрыла глаза, словно удивляясь наивности моего вопроса, и нравоучительным тоном сказала: «Возьми швабру, да пусть сестра Романа даст тебе с кухни кусок мешковины и немного соды. За 2 часа, если не будешь, конечно, канителить, ты должна закончить всю уборку пола». Пробило уже 3 часа ночи, когда я вышла из костела. Трава вокруг была прибита заморозком. С трудом передвигала я ноги, поднимаясь по лестнице в нашу спальню, и думала со спокойной совестью: «Все, что поручила мне сделать сестра Модеста, заботясь о здоровье ксенза, было выполнено. Пол, ножки скамеек, ступени алтаря, притвор, очищенный от грязи, вымытые щелочью, вытертые щеткой, даже блестели. От соды и бесконечного выжимания тряпки кожа на моих руках потрескалась, образовались десятки мелких кровоточащих ранок. Лежа на койке и зябко кутаясь в одеяло, я мысленно давала себе клятву, что никогда, ни за что на свете не буду больше убирать костел. О, Господи непогрешимый, любимый, сделай так, чтобы сестра Модеста избавила меня от уборки костела, — горячо молилась я. По мере того, как приближалась суббота, мое отчаяние росло. Поскольку не было никаких признаков того, что небесные силы занялись вопросом уборки полов в старом костеле и усмиряюще подействовали на сестру Модесту. Наступила пятница. Подошли вечерние часы. И я сидела над миской с кашей, не в состоянии от охватившего меня возбуждения поднять ложку. Сестры Модесты в зале не было. Вокруг меня шумели воспитанницы нашего сиротского приюта. Юаська переругивалась с Владкой из-за тетради, которую та запачкала. Сабина громко рассказывала о том, как минувшей ночью святой Антоний сел к ней на койку и ласково гладил ее по подбородку, а самые младшие девчушки проставляли метки на грязном белье, которое должно было идти в стирку. Закрыв уши руками, чтобы не слышать голоса Сабины, я лихорадочно размышляла над тем, кто может избавить меня от непосильной обязанности уборки костела. В минуты наибольшего отчаяния и растерянности мне становилось легче уже от одних мыслей, которые приходили мне в голову. Вдруг, думала я, марианская садолица заинтересуется, кто же содержит костел в такой чистоте, и, узнав это, возьмет себе платного служащего, а может быть, этим делом займется ксенз? Узнав, что уборку костела производит 14-летняя девчонка, он избавит меня от этой тяжелой обязанности и еще выругает как следует сестру Модесту. А может быть, просто сама матушка-настоятельница укажет монахине, чтобы та сменила мне поручение? Я стремилась воскресить в памяти те способы спасения, к которым прибегают люди в самых крайних случаях. И припомнилось мне, как Вениций спас Лигию силой самой веры. Это придало мне бодрости, ведь и я горячо верила в то, что с неба мне должно прийти спасение. Крутя ложкой в миске с затхлой кашей, я начала бормотать себе под нос: «Верю, верю, верю». Вдруг сердце во мне ёкнуло и замерло. В зал вошла сестра Модеста. «Где Наталья?» – раздался ее голос. «Я здесь». «Не забудь завтра вымести полы также и на хорах, там грязи больше, чем в конюшне». И она ушла. Девчонки храпели, скорчившись под одеялами. Монахиня пошла молиться в часовню. А я села на своей койке и, уперев подбородок в колени, лихорадочно обдумывала всевозможные средства спасения, которые я могла бы использовать. Повредить себе ножом руку не стоит труда. Прикажут руку забинтовать и все равно пошлют на работу. Повредить обе руки. Никто не поверит, что это произошло случайно. Сломать ногу. Сестра Модеста даст мне клюку и заставит с клюкой выметать костел. Поломать обе ноги. Это было бы, конечно, здорово. Не найдя лучшего выхода, я решила по возвращении из школы прыгнуть с крыльца в канаву, но тут меня осенила новая мысль. Глаза! И как я не додумалась до этого раньше! Потерять зрение, ослепнуть хотя бы на несколько дней, ослепнуть и полежать в кровати. Не таскать ведер, полных опилок, не мыть досок ледяной водой, не идти с кадилом и ковриком под мышкой между рядами элегантных членов садолиции. Какое бы это было великое счастье! Я начала быстро соображать, что же можно сделать для того, чтобы ослепнуть на субботу и воскресенье. Надо сказать, что глаза у меня были вообще очень болезненны, а в монастырском приюте, кроме того, возобновился конъюнктивит, поэтому любое глазное заболевание было бы вполне естественным. Я полезла под подушку, чтобы достать оттуда запрятанную мною бутылку динатурата для натирания больных ног. Ведь еще мать моя, видя, как я наливала динатурат в примусную горелку, обычно говаривала: «Только не брызни им себе в глаза». Я быстро налила себе на ладонь динатурата и провела ею по глазам. Ужасная боль, словно под веки мне попал раскаленный песок, заставила меня закрыть глаза. Я спрятала лицо в подушку и дышала свободно, с огромным облегчением, будучи совершенно счастливой, несмотря на режущую боль в глазах и обильные слезы, сбегающие по щекам. Я знала, что завтра буду избавлена от ужасной обязанности убирать костел. «О, Господи непогрешимый, неужели я в самом деле ослепла?» — с удивлением подумала я, просыпаясь. «Должно быть уже утро, потому что вокруг меня шумел хор голосов, читающих «Ангеле Божий». Но меня окружала темнота. Я слышала шаги, никого не видела, была в полном сознании, а между тем целиком исключена из окружавшего меня мира. «Вставай, Талька!» – раздался надо мною голос Гельки. И вдруг визг. «Сестра Модеста! Сестра Модеста, посмотрите на ее глаза! Сестра Модеста, скорее!» Я лежала пораженная, смертельно боясь пошевельнуться. Вокруг меня слышали шаги, беспокойные крики, вопросы. Подошла сестра Модеста. Кто-то сунул мне в руки мокрую тряпку. «Прижми ее глазам и подержи!» — кричала над моей головой Гелька. «Так, подожди, я смочу ее еще раз!» Умирая от страха при мысли о том, что, может быть, я и в самом деле ослепла, я безропотно делала все, что мне говорили. Прошло немало времени, прежде чем я сумела расклеить залепленные гноем ресницы, и, как рассказывала мне потом Гелька, сквозь узкую щелку выглянул залитый кровью глаз. Сделав это, я вновь легла, ослабевшая от только что пережитого нервного возбуждения. Мне было разрешено остаться в кровати. Сестра Модеста сама принесла мне завтрак. «На, вот съешь», — сказала она, ставя на одеяло кружку. «Эта болезнь должна стать для тебя наукой. Своим непослушанием, своими строптивыми ответами ты заслужила того, чтобы тебя покарал Господь Бог». «Да, так, сестра», — ответила я весело. «Страх у меня уже прошел, и в сердце бушевала радость от осознания того, что мне удалось провести монахиню, и что на целый день я свободна от каких-либо поручений. Счастливейшие в моей жизни суббота и воскресенье». Завязав глаза полотенцем, как при игре в жмурки, я ходила в столовую, крепко держась за перила лестницы. У девчат все разговоры были только обо мне. Меня навестила даже сама матушка-настоятельница. Она положила холодную руку на мой вспотевший лоб и сказала: «Горячки нет, поэтому завтра можешь встать». Но это завтра меня уже не пугало, так как завтра будет лишь понедельник, и целых 5 дней отделяло меня от очередной уборки костела. Я лежала в пустой спальне, повернувшись лицом к окну. Кругом было по-октябрьски хмуро, тихо и сонливо. Природа умирала. Поблекшее небо, оголившиеся деревья на кладбище, почерневшие стены костела были покрыты прозрачной мглой. Я была счастлива. Никто не требовал от меня, чтобы я двигалась и суетилась, как все. Убедившись, что никто из монахинь и воспитанниц не подсматривает за мной, я вынула из-под одеяла миску с кусочком мыла, растворенным в воде, и, макая в раствор соломинку, выдернутую из матраса, начала дуть у нее, но пузыри не получались. Забросив это дело, я лежала без движения на кровати, уставившись в потолок. Глаза невыносимо жгло, края век у меня были залеплены гноем, и из-под них непрерывно текли слезы. И все же я была счастлива, счастлива как никогда. В течение нескольких следующих дней мое зрение шло на поправку. Однако веки по-прежнему были опухшими, а белки глаз красными, как у кролика. В школу я не ходила, чистила в кухне картофель и мыла посуду. В пятницу вечером сестра Модеста дала мне 2 ложки сухой ромашки. «Сделай себе на глаза компресс. Завтра не пойдешь в школу, раз ты не можешь ни читать, ни писать. С утра возьмешься за уборку костела». Стакан отвара из ромашки я выпила, положив в него кусок сахара, выпрошенный у сестры Романы. А ночью, точно так же, как неделю назад, я натерла себе глаза динатуратом. Утром я снова не могла разомкнуть веки. Белки глаз опять налились кровью, и я вновь испытывала такую боль, словно под веки мне насыпали раскаленный песок. Девчонки вслух выражали свое недовольство. С печальным выражением лица я отвечала им, что улучшение здоровья было у меня лишь временным, и что сейчас наступил рецидив. Таким путем я снова увильнула от уборки костела. Однако моя болезнь перестала быть уже сенсацией и привлекать к себе всеобщее внимание. На этот раз никто не принес мне завтрак в постель, и матушка-настоятельница не навестила меня. Сестра Модеста относилась ко мне всю неделю сухо, а девчата ворчали, что не будут убирать за меня костел. В ночь с пятницы на следующую субботу я, сидя на кровати, снова с грустью размышляла о своей судьбе. Я боялась полного одиночества в мрачном костелике, боялась тяжелых ведер воды, боялась хорошеньких панинок и садолиции. Если бы можно было пойти к сестре Модесте и сказать: «Сестра, у меня ведь в самом деле нет сил для выполнения своих костельных обязанностей». И если бы добрая сестра Модеста погладила меня по голове и сказала, как сказал Иисус грешнице: «Иди с миром, прощаются тебе грехи твои». И все же страх перед грязным костельным полом и садолицей одержал верх. С тяжелым сердцем потянулась я за бутылкой. Быстро опрокинула ее и не почувствовала на ладони привычного холодка. Бутылка была пуста. Перепуганная этим, я быстро соображала, в чем же дело. «Наверное, хорошо не заткнула ее в прошлый раз, и весь спирт вытек», — решила я. Влажной пробкой я натерла веки и заснула с неспокойным сердцем. Утром же выяснилось, что и этой небольшой дозы яда оказалось вполне достаточно для того, чтобы вызвать очередное воспаление. Проснувшись, я не могла открыть глаз, веки были плотно склеены гноем. После обеда сестра Модеста позвала меня к себе в келью. «Наталья, почему каждую субботу ты больна?» Я молчала. «Хотелось бы мне знать, откуда берется эта твоя болезнь глаз?» «Да ведь сестра сама же говорила, что мне не спасал ее Господь Бог!» — грубо ответила я. Монахиня побагровела и, достав из ящика стола бутылку, сунула ее мне под нос. «А это что?» Это была моя бутылочка из-под динатурата. Ошеломленная я молчала, не зная, как защищаться. Сестра Модеста разложила на столе вытянутую из ящика наволочку. «Гляди!» На наволочке виднелись большие желтые пятна с темными каемками. «Специально, чтобы вызвать воспаление глаз, ты поливала подушку денатуратом». «Неправда!» «Наталья!» «Неправда!» – крикнула я, преисполненная презрения к моей обвинительнице. «Я вовсе не выливала спирт на подушку, я втирала его прямо в глаза. Я знаю, что сестра обыскала мою койку и вылила остатки денатурата», – зарыдала я, почувствовав неожиданную и острую жалость к себе. «Но сестра все равно меня не удержит. Я предпочитаю слепнуть, чем убирать этот костел. Да, предпочитаю полностью ослепнуть!» Крикнула я в отчаянии, обращая в сторону монахини свое заплаканное лицо с двумя кровоточащими ранами вместо глаз. Сестра Модеста с ужасом отшатнулась от меня. «Ты подлая девчонка, которую опутал дьявол! Иди сейчас же в часовню и проси Бога, чтобы простил тебя! Иди проси, пусть он простит тебя за то, что ты так подло обманывала своих начальниц!» «В часовню я могу пойти», – высокомерно ответила я, стараясь сохранить свое достоинство. «И ничего более. Слушай, завтра же ты пойдешь на исповедь и признаешься ксензу в своем мерзком поступке. Расскажешь ему все, как было. У тебя на душе тяжелый грех, поскольку ты несколько раз покушалась на свое здоровье, на которое имеет право только тот, кто дал его тебе. Об остальном поговорим потом, а матушке-настоятельнице будет доложено о твоих деяниях». Я сложила молитвенно руки. «Очень прошу не делать этого. Матушка всегда ходит такая печальная. Она так добра, так благородна. Зачем ее огорчать? Ведь сестра сама знает, как наказать меня». Вытолкнутая из кельи, я услышала, с каким шумом была захлопнута за мною дверь. Озабоченная, остановилась я посередине спальни. Уж лучше бы сестра Модеста отколотила меня линейкой или четками, но не тревожила и не огорчала такого ангела, как наша матушка-настоятельница. Ужасное положение. Я почитала нашу матушку за благостное выражение ее покорного лица, за сладость, которую оно излучало. И мысль о том, что я стану причиной огорчения матушки-настоятельницы, угнетала меня больше, нежели ругань и угрозы сестры Модесты. Я пошла в уборную и отворила окошко. В природе какая-то полнейшая безнадежность. Сколько грусти в одних только голых стволах деревьев, лишенных листьев. Где найти утешение? Началось с небольшого, с нежелания делать уборку в костеле, окончилось обвинением в самых тяжких грехах. Безбожными были и та ненависть, которую возбуждала во мне сестра Модеста, и искусственно вызванная болезнь глаз, и бунт против необходимости убирать костел. Все, что жило во мне, что существовало в моем сознании, было по сути своей безбожно. Видно, суждено мне было до конца дней своих впадать в тяжкие грехи, так как иного выхода я не могла найти. Безбожная для неба, ненавистная для сестры Модесты, мошенница для людей. Вот кем была я отныне. И ничто, никакие молитвы в монастырской часовне не помогут теперь изменить это. Я тяжело вздохнула и закрыла окно. Несмотря на грусть, бравшую за сердце, мне сделалось полегче. Я отдавала теперь себе совершенно ясный отчет в том, кем я стала, а свое положение в приюте видела столь четко очерченным, что ни одна ситуация, как мне казалось, не могла уже представлять для меня какой-либо неожиданности. В качестве наказания я должна была в течение 2 недель чистить картофель для всего монастыря. Работать приходилось в сенях, где было так же морозно, как на улице, и пальцы немели от холода. Однако от обязанности делать уборку костела я была все же навсегда избавлена. По поручению сестры Модесты этим делом занимались теперь поочередно самые старшие наши девочки – Гелька и Рузя. Когда я попала в монастырский приют, то наивно полагала, что все обитательницы монастыря совершенно равны между собою. Подруги вывели меня из этого заблуждения, разъяснив, что монахини делятся на лучших и худших, или на сестер хоровых и конверских. Лучшие – это сестра Модеста, сестра Алоиза, Юзефа из Белошвейной мастерской. Конверские сестры – это Романа с кухни, Станислава из хлева, которая одновременно ходила за птицей и свиньями, Зенона и Дорота из прачечной, наделенные также обязанностями собирать пожертвования. Хоровые сестры – образованные, происходят из благородных семей и, судя по их поведению, более любезны Господу Богу. Сестры конверские – это простолюдинки, которые едва умеют читать и писать. Когда я выразила удивление, что в монастыре, обитатели которого подчинены уставу святого Франциска, нет равенства между монахинями, Гелька многозначительно подмигнув разъяснила: «Все они равны перед Христом, но не в монастырской трапезной. Сестра Алоиза думает, что она намного лучше сестры Романы. Сестра Юзефа не позволит сестре Дороти даже дотронуться до своего требника. Для сестры Модесты сестра Зенона слишком смердит. Не будь наивной и понаблюдай за этим сама». Сначала я возмущалась столь неприкрытым Гелькиным цинизмом, но потом все больше убеждалась в том, что она права. Мне странно было слышать, как сестра Алоиза, швырнув на стол рубашку, строго крикнула перепуганной конверской: «В таких плохо выстиранных рубашках сестра могла ходить только у себя в деревне». «Я прошу», – пролепетала конверская со слезами на глазах, – «так нельзя! Прошу молчать, вам здесь не свинарник». Но мы все же ценили худших, конверских сестер больше, чем хоровых. У сестры Романы можно было выпросить кусочек хлеба. Сестра Зенона умела потихоньку от сестры Модесты выкопать откуда-то пару совсем еще неплохих чулок. А сестра Станислава, пренебрегая дисциплиной приюта, незаметно впускала промерзших девочек в хлев, чтобы они в тепле закончили очистку картофеля. Когда кто-либо из воспитанниц заболевал, то искал помощи и спасения лишь у конверской. Только она одна совсем другая, и только она одна лучше всех хоровых сестер, размышляла я, следя за странной фигурой матушки-настоятельницы. Меня приводили в восторг ее изящные руки, величественная благородная походка, ласковый голос. Возвращалась ли она из сада, прижимая к груди букет астр, или молилась с закрытыми глазами в часовне? Учила ли девчат в швейной мастерской вышиванию церковных узоров? Все, что делала она, было преисполнено высокого достоинства и трогающего сердца очарования. Как мило и совсем еще по-детски выглядело ее свежее белое личико, когда она, склонившись над физгармонией, играла в сумерках церковные гимны. Погруженная в свои мысли, она передвигалась в коридорах совсем тихо, незаметно, словно какое-то бесплотное существо. Ласковый взгляд ее черных глаз, касаясь наших лиц, становился рассеянным и вскоре вовсе исчезал, прикрытый опущенными веками. Встречая матушку-настоятельницу, каждая из нас чувствовала, что ее души, как и монастырской часовни, не достигают наша нищета и душевная опустошенность. Это благоухающий, прелестный цветок рос рядом с нашей помойкой, обращенной всеми своими лепестками к небу и только к небу. Поэтому мы редко пользовались возможностью пойти с какой-либо жалобой или просьбой к матушке-настоятельнице. Если же дело все-таки доходило до разговора с нею, то матушка-настоятельница выслушивала жалобы девочек с явным усилием и неохотой. Было такое впечатление, будто кто-то заставляет ее пройтись по луже, а она не хочет этого и выслушивает сделанное ею нелепое предложение только ради приличия. После этого она, не высказав ни своего суждения по поводу жалобы, ни своего решения, мягким взмахом руки выпроваживала просительницу, а сама шла молиться в часовню. Щекотливый, волнующий вопрос так и оставался неулаженным, пока время и новые события сами не оттесняли его и не предавали забвению. Было воскресное утро. Я мыла на кухне посуду. Матушка-настоятельница суетилась возле стола, на котором готовилась трапеза для ксенза. Ксенз должен был служить молебен в нашей часовне, а пока что в швейной мастерской он вел беседу с сестрой Модестой. Из угла с любопытством я наблюдала за лицом матушки, удивленная происшедшей в нем переменой. Раскрасневшиеся, как у молодой девушки, щеки, горящие глаза и совсем земная, самая обыкновенная человеческая улыбка на губах. Вот что я видела на нем. Матушка готовила завтрак почти с таким же увлечением, с каким прислуживала у алтаря. Меня, однако, поразило количество чаш, поставленных на поднос. Чаши эти были полны сливок, холодных, подслащенных и горячих, с пенкой и без пенки. За чашами было установлено множество тарелок с маслом, вареньем, медом. Когда матушка вышла зачем-то в кладовую, я сунула палец в чашу со сливками и облизала его. И до чего же вкусно! Но, услышав приближающиеся шаги, я быстро отскочила в свой угол и смотрела оттуда, как ловко раскладывает матушка-настоятельница на плетеной сухарнице хрупкие розанчики домашней выпечки, пухлые сладкие кайзерки и румяные булочки с маком, доставленные из лучшей пекарни города. Матушка сосредоточенно перекладывала их с места на место, все время прикидывая, где и какая из них будет выглядеть лучше, точь-в-точь, как моя сестра Луция, например, кинового платья. Меня она, казалось, совершенно не замечала. «Прошу извинения», — обратилась я к матушке, — «разве Ксен съест все это один?» Настоятельница вздрогнула, бросила на меня испуганный взгляд и постепенно схватила в руки поднос, прижимая его к груди. «Ведь, наверное, останется же половина», — продолжала я громко выражать свои мысли в тайной надежде, что, может быть, и мне что-либо перепадет с подноса. Матушка нахмурила брови и, не проронив ни слова, быстро вышла. Кончив мыть посуду, я выстирала грязные тряпки, сняла передник и побежала в сторону швейной. Здесь я увидела Сабину и Гельку, которые торчали под дверью и по очереди заглядывали в замочную скважину. «Стыдитесь! Что вы тут подсматриваете?» И, оттянув Сабину в сторону, я сама приникла одним глазом к отверстию. Ксенз Катехета сидел за столом, застеленным чистой скатертью, и с аппетитом поедал поставленную перед ним снедь. В другом углу швейной мастерской, спрятав руки в широких рукавах рясы, стояла бронзовая статуэтка, стояла матушка-настоятельница. «Ну вот видите, и ничего там нет особенного», – разочарованно зафиксировала я, обращаясь к девчонкам. «Ест и все». Мы отбежали от дверей, и тогда Гелька со смехом воскликнула. «Ест и все! Ха-ха-ха! Значит, ты не видела, как матушка смотрела на Ксенза, когда он разжевывал булку? Говорю тебе, она даже вся дрожала, словно он намеревался вцепиться зубами и в нее!» «Как тебе не стыдно, Гелька? Но что бы ей было хорошего от того, что он вцепился бы в нее зубами? Было бы больно ведь, да и вообще все это глупо и несуразно, просто дико!» Гелька покраснела и рассмеялась с каким-то ехидством. «Ну и глупая же, 14 лет, а ничего не кумекает. Теленок ты!» Туманные Гелькины намеки все же не затемнили в моем воображении светлого образа матушки-настоятельницы. Я обожала ее покорную печаль, с которой она бесшумно передвигалась по коридорам, ее игру на физгармонии, ее любовь к цветам и особенно к астрам, которыми она постоянно и собственноручно украшала часовню. Мне нравились задумчивость и серьезность, которые я неизменно видела на ее по-детски нежном личике. Я была убеждена, что погруженная всегда в свои глубокие размышления, она не замечает никого из нас. Каково же было мое удивление, когда однажды, проходя возле Гельки, она сказала, не поднимая глаз от земли: «Я прошу тебя, Геля, носить волосы заплетенными в косы, как у всех девушек». Волосы Гельки, прекрасные вьющиеся, не спадающие на самые плечи рыжие волосы, которые были столь буйны и своевольны, что не хотели подчиняться никакой монастырской дисциплине, требовавшей обязательного заплетения волос в косы и перевязывания их тесемками. Несколькими днями позже мы с Сабиной несли корзину хлеба из пекарни. Неожиданно мы услышали знакомый смех. По другой стороне улицы шла Гелька рядом со стройным черноволосым пареньком и молчаливой, как всегда, Рузей. Все трое возвращались из коэдукационной вечерней школы. Гелька, очарованная видом изящного стройного юноши, оживленно щебетала, не спуская с него глаз. Ее волосы были распущены, в восторженном голосе звучала искренняя веселость. Важно и чинно шагающая Рузя время от времени обращала свой взгляд то на ее лицо, то на лицо игривого паренька, после чего снова опускала глаза и шла настороженная и хмурая. Могло показаться, что это не Рузя, а будущая монахиня шла вслед за расшалившейся юной парой. Не доходя нескольких шагов до калитки, паренек распрощался и повернул назад. Гелька с минуту смотрела ему вслед, потом сказала что-то Рузи, упорно продолжавшей глядеть в землю, быстро заплела косы, и обе они двинулись по тропинке в сторону приюта. «Она всегда так делает», — сказала с завистью в голосе Сабина. «Сразу же за калиткой распускает волосы, а как возвращается с вечерних занятий, так снова заплетает, чтобы монахини ни о чем не догадались. Храбрая». «Действительно». Согласилась я, выражая тем самым и свое удивление Гелькиной храбростью. На другой день я вышла на крыльцо вытряхивать половики. Возле калитки стояла монахиня, будто поджидая кого-то. Она то и дело высовывала голову за калитку и тут же отскакивала назад. «Ага, эта сестра Модеста караулит Гельку, чтобы схватить ее на месте преступления». Догадалась я, и сердце у меня забилось учащенно, беспокойно. Я бросила половики и помчалась за костел, намереваясь пробраться через дырку в заборе на улицу и предупредить девчат о грозящей им опасности. Но прежде чем я успела добежать до забора, у калитки раздался испуганный визг. Я повернула назад и со всех ног бросилась в ту сторону. Тем временем визг перешел в такой вопль, который способны издавать только люди, испытывающие страшную боль. Гелька пыталась вырваться из маленьких, но сильных рук монахини, которая вцепилась пальцами в распущенные Гелькины волосы и била ее головой о калитку. «Сестра Модеста! Сестра Модеста!» – заорала я, запыхавшись, подбегая к калитке. «Не бейте ее, сестра! Сестра, что вы делаете?» Я схватила монахиню за рукав, и вдруг руки мои безвольно опустились. Из-под черной вуали на меня глянуло до неузнаваемости перекошенное бешенством лицо матушки-настоятельницы. На другой день лоб у Гельки был перевязан бинтами, а веки сильно опухли, видимо, от слез. Встретив в коридоре матушку-настоятельницу, я испуганно опустила глаза. По телу у меня пробежала дрожь. И в то же время мне пришла в голову удивительная мысль. А может быть, она и в самом деле любит смотреть на всех, кто уплетает пищу за обе щеки, работая челюстями, как жерновами, и при этом сама не прочь вцепиться во что-нибудь или в кого-нибудь зубами. Не потому ли она с таким вожделением смотрела на Ксенза, когда он жевал булку? С любопытством взглянула я на матушку-настоятельницу. На ее сладостном личике вновь, как и раньше, царило раздумье и озабоченность. а взгляд был обращен к земле. И снова, как и раньше, она тихо бродила по коридорам, далекая в своих раздумьях от всего земного, играла в сумерках на физгармонии и приносила из теплицы сиреневые астры для украшения часовни. Большинство воспитанниц приюта составляли малолетние девчонки в возрасте от 7 до 11 лет. Сопливые, неумытые, в дырявых чулках, перетянутых чуть выше колен шнурками, завшивившие и все еще мочащиеся под себя. Малюток, как называли их в приюте, в строгости и послушании держала сестра Модеста. И все они имели свои обязанности, пожалуй, не меньше, чем наши. Они мыли посуду на кухне, подметали двор, ступеньки, крыльцо. Весной и летом рвали по канавам траву для монастырской свиньи. Делали в швейной мастерской пуговицы, сортировали перья, рвали тряпки на длинные узкие полосы для выделки половиков. Старшие девушки помыкали ими как только могли, а беззащитные малютки не знали даже, кому можно было бы пожаловаться. Почти все старшие девушки работали в швейной мастерской. Под руководством сестры Юзефы и нескольких квалифицированных работниц мы шили белье, стегали ватные одеяла, делали занавески. Швейная мастерская была открыта с утра и до позднего вечера. Часто, когда мы занимались приготовлением уроков, к нам влетала сестра Юзефа и сообщала: «Нужно обметать 80 петель. Кто может сделать это быстро?» Никто, однако, не торопился выразить свое желание, ибо свободного от всевозможных обязанностей времени едва хватало на выполнение домашних уроков. Тогда сестра Модеста сама отбирала нескольких девочек, приказывала им прекратить выполнение домашних уроков и идти на помощь сестре Юзефе. Я тоже неоднократно оказывалась в числе отобранных, но моя исключительная неспособность к рукоделию и вообще ко всякого рода ручным работам вынудила в конце концов сестру Юзефу отказаться от моих услуг, и я была оставлена в покое. Однако толку от этого было мало, так как мне поручали выполнять обязанности тех девчонок, которые уходили работать в швейную мастерскую. Самым старшим из девушек нашего приюта, Гельке и Рузи, было по 18 лет. Они кончили 7 классов начальной школы и теперь ходили вместе в вечернюю школу. Это и все, что было между ними общего. А в остальном они совершенно не походили друг на друга. Пороки и достоинства Гельки можно было легко и быстро познать. Зато скрытная натура Рузи поддавалась познанию с большим трудом. На первый взгляд казалось, что в ней, собственно, даже и нет ничего, что заслуживало бы какого-нибудь внимания. У Рузи было хорошее телосложение, сильно развитая мускулатура, гладкое приветливое лицо с глуповатым взглядом больших голубых глаз было преисполнено покоряющей наивности. Она никогда не принимала участия в бесконечных наших перепалках и разных выходках. Работала охотно, а в свободные минуты неподвижно восседала на скамейке, широко расставив босые ноги и сложив руки на переднике. Случалось, однако, что Рузя неожиданно вдруг чем-то проявляла себя, и тогда мы все были крайне удивлены, как если бы на голой стене появилась вдруг прекрасная и потому невольно привлекающая к себе внимание картина. «Она подкидыш», — сообщила мне Зоська, — «и станет монахиней, хотя и не имеет к этому никакого призвания. Впрочем, она очень глупа, но это ей не помешает. Монахини все равно никуда ее не отпустят». «А зачем же им нужна еще одна конверская?» – удивилась я. «Нужна. Она очень сильная и выносливая. Когда мы ездим за квестой, так она берет себе на спину метр картофеля и сама грузит его на телегу. Хоровые сестры – это в основном хлюпики, а Рузя будет работать».